раздался с капитанского мостика усиленный мегафоном голос. Проворные матросы перебросили веревочный трап, и стоящий на носу Гуват поймал последнюю деревянную ступеньку. Антон и Джон переглянулись между собой. «Поднимемся вместе», — сказал Джон. «С нами пойдут Армоль и Тнарад, а остальные пусть остаются в Байдаре». Чтобы подстраховать Джона, вперед полез Тнарад, затем Джон, а последним Армоль. Пассажиры нарядного корабля расступились, пропуская вперед капитана, шедшего важно и медленно, словно он собирался принимать не жителей маленького чукотского селения, а иностранных послов. «Кто-нибудь из вас говорит по-английски?» — спросил капитан, внимательно оглядывая выстроившихся перед ним Джона Макленнона, Антона Кравченко, Тнарата и Армоля. «Да», — коротко ответил Джон. Матросы образовали живую загородку, взялись за руки и не давали возбужденным пассажирам протиснуться вперед. «Не мешайте снимать исторические кадры!» — продолжал кричать кинооператор, тыкая объективом громоздкой камеры в спины любопытствующих пассажиров. Галдеж был такой, что капитан почти кричал: «Мы очень рады прибыть в ваш гостеприимный поселок!» «Мы бы не хотели, чтобы вы оставались здесь», — ответил Джон. Капитан изумленно уставился на Джона. Он никак не ожидал, что у этого рыжеватого чукчи со странными кожаными заплатками на руках такое отличное произношение. «Вы отлично говорите по-английски», — похвалил капитан и пригласил. «Прошу пройти в кают-компанию». «Подождите!» — закричал кинооператор. «Дайте снять!» «Мы тоже хотим сделать фотографии!» — запротестовали несколько пассажиров с фотоаппаратами. «Когда еще нам придется встретиться с дикарями?» «За что мы платим такие бешеные деньги?» — заорал маленький коротконогий человек с зеленым солнцезащитным козырьком на лысой голове. «Успеете сделать фотографии», — спокойно ответил капитан и сделал знак следовать за собой. Матросы принялись расчищать дорогу сквозь толпу. Джон прошел первым, остальные последовали за ним. «Они совсем не страшные», — донесся до него женский голос. «У них вполне осмысленные лица», — согласился с ней мужчина. Джон поднял глаза. Перед его зрачками была бесформенная безликая толпа. Только раз мелькнуло что-то примечательное, но тут же голос матроса предостерегающе произнес: «Осторожно!» Перед ним был высокий металлический порог. Джон оглянулся, и снова среди столпившихся пассажиров мелькнуло что-то знакомое и тревожное. Кают-компания была роскошно отделана ценными породами дерева. На полированном столе лежали массивные пепельницы, украшенные фирменными знаками пароходной компании. Капитан прошел вперед и сделал широкий жест рукой. «Располагайтесь!» Однако и Джон, и Антон, и Тнарад, и Армоль остались стоять, не решаясь опуститься на обитые тисненой кожей кресла. Капитан отдал какой-то приказ стюарду, и тот выскользнул из помещения. «Садитесь!» — еще раз, на этот раз настойчиво и раздраженно приказал капитан. Ему не нравилось выражение лиц этих дикарей. В них было что-то осмысленное, а этот голубоглазый чукча выглядел настоящим белым человеком. И вдруг догадка вспыхнула в голове капитана. Еще раз внимательно вглядевшись, он спросил: «Вы белый?» Это не имеет никакого значения».